Я отрок, зажигаю свечи, огонь кадильный берегу, она без мысли и без речи на том смеется берегу. Люблю вечернее моление у белой церкви над рекой, перед закатное селение и сумрак мутно-голубой. Покорный ласковому взгляду любуюсь тайной красоты и за церковную ограду бросаю белые цветы. Падет туманная завеса, жених сойдет из алтаря, и от вершин зубчатых леса забрежет брачная заря.